«Бррр!» — произнес кто-то в стране. «А как подпрыгнул дело пут, когда татарин схватил его за ногу!» — воскликнул Вершицкий. Все весело захохотали. «Еще бы не подпрыгнуть!» — смеялся я. «И так нервы натянулись во время суда. Мне даже дрожь заколотила, когда он завыл и повалился на пол». «Повалишься!» — серьезно заметил командир второй роты. «Весельц не шутка. Не только он, но и все мы были уверены, что его вздернут, когда принесли вам письмо. Мы все поняли, что генерал Вольский настаивает на наказание для примера прочим. Вот почему и побаивались, что суд не осмелится оправдать. Оказывается, вы осмелились. Это только заставляет нас радоваться, что вы не сошли с пути истины», — закончил он шуткой. Вершицкий промолчал. Обед шел весело, публика расшалилась. Это была реакция после долгого напряжения нервов. Князь Вайчнадзе поднял стакан вина и сказал очень двусмысленный тост, хитро переплетая по кавказскому обычаю свою речь примерами. Ему больше из приличий, чем из сочувствия, ответили «Ура!» его единомышленники. Они посмотрели на Киселева. Тот хмуро ел, делая вид, что не обращает внимания на молодежь. Нахальство князя и молчание подполковника мне не понравились. Я встал и поднял бокал. «Князь!» Обратился я к Вайчнадзе. «Слушая ваш великолепный тост, я невольно вспомнил Жуковского. Он тоже расхваливал военных, исполнявших свой долг». Все подняли глаза на меня. «Так вот я и предлагаю. Господа, всем выпить за здоровье нового певца восстания русских воинов. Алаверды вам! Ура!» Все сначала опешили, но моментально поняли. Уж очень явственно произнес я не «восстание русских воинов», а именно «восстание русских воинов». Больше всех моя речь понравилась Вершицкому. Он, не пьющий ничего, весело смеялся, аплодировал и, налив свой бокал вина, подошел ко мне чокнуться. Громко и ура приветствовал мою шутку. Вайчнадзе скушал ее полностью. Придраться было невозможно, но невозможно было и не понять. Глава 13. Выписка газет. Полковник Исаевич приехал вскоре после суда. Он отболел 2 месяца и теперь вернулся, чтобы, пробыв для формы несколько дней, заболеть снова. Он сам не скрывал этого. «Мною недовольны, и мне лучше уйти уклончиво», — сказал он старшим. Распространился слух, что Червинов до мельчайших подробностей узнал уже все о бригаде. Узнал, что сам Исаевич играл в большого либерала, а за ним много других офицеров, что газеты в бригаде исключительно левого направления. Исаевич получил от генерала приказ вывести этот левый уклон. А тот он и болеет, что ему неловко теперь играть отбой. Откуда публика узнает все? Ну, прямо удивительно. Действительно, не прошло и 3 дней с приезда Исаевича. Он же отдал приказание собраться после обеда всем для обсуждения вопроса о выписке журналов и газет. «Прямо как в оперетке», — говорили злостные либералы. «Скоро нам предпишут, как институткам, читать отсюда и досюда, пропуская запрещенные места. Ладно, посмотрим, чья возьмет». Собрание открыло свечу Исаевича. Он издалека и очень осторожно начал говорить о том, что журналы и газеты нашего собрания очень левого направления. На это могут обратить внимание. Это может быть причиной нежелательных разговоров или даже слухов об офицерском собрании. Он полагает, что офицеры выслушают его слова и примут их к сведению при выпуске новых журналов.